«Хорошо», — сказал мастер Флокотона, когда Клаус подошел к бревну. «А теперь именем лесопилки счастливые запахи толкай бревно на полотно пилы». Вайолет закрыла глаза и постаралась собраться с мыслями. Здесь это выражение означает вспомнить, каким именно словом могла быть подана команда. Мастер Флокотона непременно произнес его, когда Клаус устроил первую аварию, в результате которой Филу сломали ногу. Вайолет вспомнила, что тогда мастер Флокотона сказал: «Ты, счастливчик Лилипут, будешь управлять станком». А Клаус сказал: «Да, сэр», слабым, загипнотизированным голосом, таким же, каким он говорил перед тем, как уснуть накануне ночью. «Ю-ху!» Испуганно взвизгнуло солнышко, когда «жжжж» пилы стало еще громче и резче. Клаус толкнул бревно вверх, к пиле, и глаза Чарльза еще больше расширились. Лезвие стало врезаться в дерево, приближаясь к тому месту, где он был привязан. Вспомнив фразу Клауса «Да, сэр», которую он пробормотал, прежде чем уснуть, Вайолет поняла, что, должно быть, случайно сама произнесла заветное слово. Она снова собралась с мыслями, чтобы целиком вспомнить их тогдашний разговор. Клаус назвал свою младшую сестру не «Солнышком», а «Сьюзен», и потом спросил, станет ли утром ему лучше. Но что ответила ему она, Вайолет? «Толкай, толкай, счастливчик Лилипут», — сказал мастер Флокотона. И Вайолет в мгновение ока все поняла. «Счастливчик! Счастливчик!» — закричала старшая Бодлер, не давая себе труда спрятать слово в предложение, как делал мастер Флокотона. «Оттолкни бревно от пилы, Клаус!» «Да, сэр», — спокойно сказал Клаус. И Бодлер и сестры с облегчением увидели, что он оттолкнул бревно от вращающегося лезвия в тот самый миг, когда оно уже вот-вот должно было распилить ноги Чарльза. Мастер Флокотона резко развернулся и впился в Вайолет глазами-бусинками. Она знала, что он знает, что она знает. «Счастливчик!» — рявкнул он. «Толкай бревно обратно к пиле, Клаус!» «Да, сэр!» — пробормотал Клаус. «Счастливчик!» — крикнула Вайолет. «Оттолкни бревно!» «Да, сэр!» пробормотал Клаус. «Счастливчик!» — гаркнул мистер Флокотона. «К пиле! Счастливчик, от пилы! Счастливчик, к пиле! Счастливчик, от пилы! Счастливчик, к пиле! Счастливчик!» Пророкотал новый голос от двери, и все, включая Вайолет, Клауса, Солнышко и мастера Флокотона, обернулись. Даже Чарльз изловчился и, скосившись, увидел доктора Оруэлл, которая появилась в дверях вместе с Ширли, скрывавшейся за спиной гипнотизерши.